Глава 25. Вот это поворот. День тянулся невыносимо долго. Невыносимо! Прописи исписаны, волосы вымыты, умаслены и увлажнены, как и кожа. Ноготки пострижены, обед съеден. Спасибо Тайре за доставку. «И чем будем заниматься?» – поинтересовалась я у Фублика. «Плюп!» – раздалось из-под кровати. Солнце сегодня светило исключительно ярко, и даже навешанное на окно покрывало не справлялось со своей задачей. Я развернула стул, окинула взглядом стену, на которой красовался натюрморт, выполненный фамильяром. «А вот скажи мне, мистер Фублия, как это все снять?» Пушистик выглянул из-под кровати и посмотрел на меня черными глазками, держа крохотные лапки скрещенными на груди. Ну, если такое место у червяка имелось. «Плюп!» «Это понятно. Но как эту красоту снять?» Я слишком резко встала, пугая фамильяра, подошла к стене и потянула за паутину. «Она у тебя со временем становится титановая, что ли?» «Ай!» – отдернула руку. «Порезалась?» «Ничего себе ты мощный!» «Плюп!» Это уже звучало с гордостью. Я сунула палец в рот, слизывая капельку крови. «Хочешь сказать, мы с этой красотой так и будем жить? Ты случаем не выделяешь никакой растворитель?» Поинтересовалась Надеждой. «Плюп-плюп!» «Нет-нет, ясно, а жаль. А если ножом?» «Плюп!» «Ну, звучит как возможно. Осталось найти нож. Покажи-ка, что ли, лапки?» – попросила я. Фамильяр нехотя выполз, поворачиваясь к свету спиной. «И откуда они у тебя?» – присела на корточки. «А еще вырастут?» «Плюп!» «Много?» «Плюп!» «Как у паука?» «Плюп!» «Значит, меньше». Я коснулась мохнатой конечности и рассмеялась. В прошлой жизни мне хватало вида маленькой гусеницы, чтобы устроить истерику. Фублик вздрогнул и повернул голову на дверь, опережая стук и юркая в убежище. «Кто там?» – поинтересовалась я настороженно. Насколько мне было известно, у Ароделис еще шли занятия. «Это Эдрик». «Эдрик?» – переспросила я. «Да, помнишь, мы с тобой сдавали экзамен? Эдрик из Синдибории». «Точно, тот, который с козами!» – вспомнила я, приоткрывая дверь и выглядывая. «Привет!» «Привет! Вот слышал про тебя, решил зайти в гости». Он достал из холщовой сумки бумажный пакет. «Сладости! Впустишь?» «А ты точно нормальный?» Парень не смутился и не обиделся. «Ну, родные считают меня с причудами, а так вроде нормальный. Насколько это возможно?» Я прикусила губу, рассматривая его. «Вроде адекватный, взгляд открытый, улыбка приятная. Да и если пойдет что-то не так, Фублик быстро превратит его в кокон. Проходи». Я распахнула дверь и посторонилась, забирая из рук гостя сладости. «Что принес?» «Мармелад ягодный, с отваром объедение, особенно малиновый». «Ого!» – протянул он, входя и замирая напротив стены. «Ничего себе! Невероятно!» «Угу!» – согласилась я, вытаскивая первую мармеладку и закидывая ее в рот. «Извини, только чая, отвара у меня нет. Могу налить воды». «Не страшно!» – отмахнулся парень. «Угощайся!» Я выложила сладости на тарелку и поставила ее на письменный стол. «Да я уже наелся. И извини за бестактность. Можно я возьму немного секрета Фублии? Это же Фублия?» «Фублия», — согласилась я, присев на край стола. «Так можно? Попробуй. Только я палец порезала». «Не мудрено». Он бросил сумку на пол и принялся что-то искать в ней. «Их секрет — один из самых прочных материалов. И дорогих». «Серьезно?» «Да. Ты не переживай, я возьму немного. Его используют в лекарстве. И при варке тонизирующих и укрепляющих отваров. И добавляют приковки брони». Ого! Восхитилась я, посматривая в темноту под кроватью. Да. Эдрик достал из чехла подобие скальпеля и без усилий срезал лоскут площадью не больше 10 сантиметров. Если тебе нужно еще, я нервным жестом указала на стену. Хм, не откажусь. Слушай, он развернулся ко мне, держа скальпель в руке. Извини, пожалуйста. Опустил его. А как ты смотришь на то, чтобы немного заработать? Вообще положительно. Что нужно для этого делать? Позволить мне снять этот невероятно драгоценный ингредиент. Эдрик чуть ли не прослезился от умиления, глядя на кусочек паутины в своих руках. Так. Среди боевиков разлетится в секунду, продолжил восторженно. 15% моих. А если с зелий, что я сделаю, 35. А на что нам этих средств хватит? Пух, парень посмотрел на меня, как на ребенка. На комфортную жизнь. И даже останется. На комфортную жизнь даже для графини. Поправился он, когда я решила поинтересоваться, в чем именно заключается этот комфорт. Я согласна. Выпалила я, протягивая руку. Черт, черт, кажется, мой жест парня смутил. «И я согласен», — ответил он, все же сжав ладонь в ответ, но с невероятной аккуратностью. «А я могу на него посмотреть?» — спросил он шепотом. «На кого?» «На фамильяра. Он же у тебя в комнате». «Ну, если он захочет с тобой познакомиться», — ответила я, опускаясь на пол рядом с кроватью. «Мистер Фубли, я!» — позвала я. «Вы бы могли выйти к моему другу?» «Вот сейчас и проверим, что за фрукт этот Эдрик». Фублик, кажется, обладал чуйкой на плохих парней. Почему-то он не выказывал желания пеленать Вальку, хотя тот все-таки вел себя как свинья. А вот незваного гостя припечатал к стене. Фублик осторожно выглянул, подполз поближе ко мне, но все еще оставаясь в тени кровати. «Не бойся!» «Он точно не боится!» Парень посмотрел на фамильяра, широко распахнув глаза. «Я слышал о таких». «О каких?» – спросила я, поглаживая мохнатого по спине. «А ты не знаешь?» «Нет», – я отрицательно помотала головой. «В конце обучения каждый студент, обладающий магией, создает себе фамильяра перед самым выпуском». «Понятно. Как дипломная работа?» «Что?» «Ну, как выпускной экзамен». «Ну, можно назвать и так. Но не у всех выходит. Кто-то ошибается в начитке заклинания, кто-то в составе ингредиентов, кто-то просто не очень способен к созданию фамильяра. Ну, вот неудавшихся и оставляют тут, в академии. Кому нужен брак? Да и не допускают они к себе никого. Просто живут. Особо опасных правление академии изолирует». «В смысле брак?» «Фублик, не брак!» – возмутилась я. «Это я уже вижу. Прекрасный боевой экземпляр!» От похвалы червяк выпятил грудь. «А так и не скажешь. Такой милаха. У него вот лапки появились», – похвасталась я. «Начал трансформацию», – с видом знатока изрек Эдрик. «Тебе повезло, что демона, проникшего сюда, уже поймали». Фамильяр зло заплюмпкал, крутясь на месте и пытаясь скалиться, но выходило слишком мимимило. «Это был демон?» «Да, старший брат одного из тех, кто на тебя напал в кладовой». «Откуда ты все знаешь?» Парень усмехнулся. «Вся академия знает, только о тебе и говорят». «Кошмар!» «Еще бы, с покровителем в виде сына ректора ты бы не осталась незамеченной». «Нет у меня никакого покровителя». «А как же магистр Валрион Каллард?» Я закашлялась, подавившись собственной слюной. «В смысле магистр? Валя? А магистр – это точно учитель?» «Ну да, а кто же еще?» Эдрик не отводил взгляда от фамильяра. «Один из 10 лучших выпускников боевого факультета за всю историю существования Академии». «Или ты думаешь, он стал преподавателем здесь лишь по протекции своего отца?» «Нет, Я думаю, какая же я дура!